Глава вторая. Городские слухи. Одно из самых странных и самых общих расположений духа человеческого есть тот род беспокойства, от которого рождается потребность узнавать и разносить вести. Жюи. Эпиграф взят из книги «Жюи», 1764-1846 годы, «Антенский пустынник», Париж, 1814 год, и представляет собой первую фразу главы «Вестовщики», том 5, глава 115, все содержание которой явственно перекликается с очерком Загоскина. В числе русских старинных поверий есть одно весьма странное. Наш простой народ уверен, что когда льют необыкновенной величины колокол и хотят, чтобы эта работа шла успешно, то непременно пускают в ход какую-нибудь ложь и стараются распространять ее в народе. Если это подлинно справедливо, то вряд ли где-нибудь льют так много колоколов, как в нашей матушке Москве Белокаменной. Говорят, в древние времена афинские жители славились не столько своей любовью к изящным художествам и философии, как своей постоянной страстью, или лучше сказать, жадностью ко всем новостям, ложным или справедливым. Об этом они не заботились. Главное дело состояло в том, чтобы услышать самому или пересказать другим что-нибудь новенькое. Мы, москвичи, в этом случае очень походим на афинян. Разница только в том, что они менялись своими новостями на городской площади, а мы развозим их из дома в дом. Самые свежие известия о производствах и наградах играют в этих новостях главную роль. Сколько на моем веку было пережаловано в генералы людей, которые до сих пор еще полковники. Сколько статских советников, произведенных в действительные статские, которые умерли высокородными. Едва ли на небе есть столько звезд, сколько их роздано чиновникам, из которых, вероятно, многие и теперь еще ничего не носят по мундиру. В иной год эта городская молва очень щедра на чины, в другой — на ленты, а иногда с необыкновенным усердием раздает графские достоинства. Вслед за этими официальными новостями занимают первое место новости о необыкновенных случаях. К этому разряду принадлежат неожиданные свадьбы, похищения, самоубийства и затейливые воровства, в которых вор играет обыкновенно самую интересную роль и проводит отличным образом полицию. В Москве также нередко умирают внезапной смертью люди, которые в день своих похорон, то есть на третий день после смерти, преспокойно играют в вист или танцуют на каком-нибудь бале. Иногда появляется около Москвы невиданный и неслыханный зверь, который таскает из стада быков и глотает людей целиком, как мух. Разумеется, на поверку выходит, что этот допотопный зверь — простой волк, которого впоследствии какой-нибудь мужик убьет дубинкою, но многие этому не верят и шепотом толкуют меж собой, что это должен быть упущенный из клетки тигр или, по крайней мере, необычайной величины гиена. Вообще новости самые интересные и более других, возбуждающие всеобщее участие, бывают трагического и даже мелодраматического содержания. Я заметил также, что почти всегда одно истинное происшествие, не вовсе обычайное, порождает несколько ложных, разумеется, в том же самом роде. Вот не очень еще давно ревнивый муж в припадке безумия умертвил ужасным образом свою жену и малолетнего сына и убил самого себя. В Москве не перестали еще разговаривать об этом происшествии, как вдруг разнесся слух, что один молодой человек известной фамилии, который только что женился и, разумеется, по любви, зарезал свою жену и, вероятно, убил бы и ребенка, если бы у них был ребенок. Эта новость, в достоверности которой никто не сомневался, взволновала все умы. Одни принялись позорить отца и мать убитой женщины за то, что они выдали свою дочь за такого беспутного мальчишку. Другие, защищая его, говорили, что он сделал это из ревности и что имел полное право ревновать свою жену. «Вот», — толковали старушки, — «поехал разбойник в Подмосковную провести на иностранный манер какой-то медовый месяц. Вот тебе и медовый месяц». Мне рассказывали, что этот злодей-муж приказал несчастной жене своей, как обреченной на смерть жертве, нарядиться в ее подвенечное платье. Мне описывали, как она, умирая под ножом убийцы, молила о пощаде, клянясь в своей невинности, как он таскал ее за волосы, топтал ногами и, наконец, медленно и с ужасным варварством перерезал ей горло. Были и такие рассказчики, которые могли описать вам с необычайной точностью не только все страдания этой бедной женщины, но даже форму и величину ножа, которым она была зарезана. И вдруг представьте себе удивление этих господ, и убийца-муж, и зарезанная жена явились оба на одном большом бале и как нарочно протанцевали вместе первую французскую кадриль. Я должен предуведомить моих читателей, что сцены, которые они прочтут в этой главе, основаны вовсе не на выдумке. Лет 12 или 15 тому назад, не помню хорошенько, вся Москва толковала об этой необычайной и ужасной смерти одного чиновного человека, который впоследствии оказался не только живым, но даже совершенно здоровым. Гостиная комната, убранная опрятно, но без роскоши. Надежда Васильевна Влонская, барыня лет 35, в щеголеватом шелковом капоте, сидит перед пяльцами и вышивает по канве. Супруг ее, Дмитрий Кондратич Влонский, мужчина лет за 40, развалясь в больших креслах, читает «Московские ведомости». В одном углу, на низеньком столике, Ванюша, сын их, мальчик лет 7, строит карточный домик. Подле него стоит нянюшка, женщина средних лет в ситцевом платье и черном коленкоровом переднике. Ванюша: «Няня, няня, посмотри-ка, еще сверху дом построил». Влонский: «Полно шуметь, Ванюша, не даешь делом заняться». Читая газету: «Да, из Санкт-Петербурга, генерал-майор Крикуновский, действительный статский советник Мигунков, надворный советник Свиблов, отставной майор». «Нет, что же это мне, — говорил Иван Иванович Сицкий, — что дядя его, Алексей Тихонович Волоколамский, должен приехать из Санкт-Петербурга непременно к 3-му числу, а ведь сегодня, кажется, уже 5-е». Влонская: «Их, Дмитрий Кондратич, охота тебе верить этому хвостуну. Что скажет, то солжет». Влонский: «Да из чего тут лгать?» Влонская: «Да так, чтоб солгать». Влонский: «Полна жена. Уж ты больно на него нападаешь. Я, право, не заметил, чтоб он лгал. Он человек порядочный». Влонская: «Ну, так хвали, хвали его. Да, пожалуйста, приглашеньки. Это будет еще умнее». Влонский: «Помилуй, матушка, неужели ты в самом деле думаешь?» Влонская: «Я ничего не думаю. Я знаю только, что этот Иван Иванович, у которого всего-навсего 50 душ крестьян, ухаживает за нашей дочерью». Влонский: «Да с чего ты это взяла? Разве он делал нам предложение?» Влонская: «Вот то-то и худо, мой друг. Если б он сделал нам предложение, так мы бы ему отказали, и тогда он поневоле перестал бы к нам ездить». «Эх, Дмитрий Кондратич, добьешься ты чего-нибудь с твоею деликатностью. Кабы ты послушался меня, да не велел бы его принимать. Влонский. Воля твоя, мой друг, я не могу этого сделать. Он человек такой вежливый и хороший. Ну, за что я его обижу? Может быть, он и не думает свататься за Глашеньку? Влонская. Право. А что значит эти частые посещения? Что он в меня, что ли, влюблен? Конечно, он ничего лишнего не может сказать Глашеньке. Она всегда со мною. Но зато как он на нее смотрит. Ну, веришь ли, иногда возьмет такое зло, что так бы ему глаза и выцарапало. Наглец этакий, ни стыда, ни совести. Уж я ли, кажется, не обхожусь с ним холодно, только что не говорю. Да уймитесь, батюшка, к нам ездить. Нет, сударь, лезет, как лезет в глаза. Ну, нечего сказать, истину у этого Ивана Ивановича медный лоб. Ванюша вслушивается в слова своей матери и смотрит на нее с удивлением. Влонский. Да полно, правда ли, мой друг, что он так беден? Влонская. Ну вот еще. А не сам ли он нам рассказывал, что ему досталось только 50 душ после покойного отца, который, не тем будь помянут, пропил на шампанском, да проездил на рысаках и свое, и Женино именье? Влонский. А дядя-то его, Алексей Тихонович Волоколамский. Влонская. Что дядя? Конечно, он богат. У него 3000 душ, и если бы он прошлого года не женился, то есть не сошел с ума. Влонский. А почему так? Он человек не старый, ему нет и 50. Впрочем, если он умрет бездетен... Влонская. Да, дожидайся, и не увидишь, как с полдюжины детей будет. А нет, так все именье укрепит молодой жене. Влонский. Правда, правда. Нет уж тут бедному Сицкому дожидаться нечего. Однако ж, неужели он его ничем не наградит? Влонская. Может быть, отсыплет ему 10 000 на свадьбу, вот и все. Влонский. Только-то? Влонская. А ты думаешь больше? Нет, душенька, не такой он человек. Не расшибется. Влонский. А ведь жаль, Иван Иванович, право, хороший малый, и собою такой видный мужчина. Влонская. Ну уж хорош. Да что в нем хорошего? Бледный, худой, глаза не дурные, это правда. Влонский. Так, по-твоему, Иван Иванович не хорош собою? Влонская. Нет, не хорош. Ванюша. Иван Иванович, маман? Ах, нет, он хорошенький. Влонская. Полно врать. Ты говоришь это потому, что он тебя конфетами кормит. Ванюша. Нет, маман, он Глашеньку конфетами не кормит, а ведь и она также говорит, что он прихорошенький. Влонская. Ну, батюшка, слышь, вот твое деликатство. Как отказать от дому, за что разобидеть человека? Влонский. Да я тут еще большой беды не вижу. Влонская. Не видишь? Дочь называет его хорошеньким. Влонский. Ах, матушка, да если он в самом деле хорош? Влонская. Ох уж эти отцы, никогда ничего не видят. Да помилуй, Дмитрий Кондратич. Если девица называет мужчину хорошеньким, так этот мужчина ей нравится? Нет, надо бы непременно отделаться от этого Ивана Ивановича. Как хочешь, батюшка, а я прикажу, чтоб ему всякий раз отказывали. Влонский. Да как же это можно, Надежда Васильевна? Ведь у нас по вторникам дни. Влонская. Что ж делать? Для всех дома, а для него нет. Кто виноват? Кажется, он мог бы давно догадаться по моему приему, что его посещения для нас неприятны. В последний раз я с ним 2 слов не сказала, а он как ни в чем не бывало. Уж я тебе говорила, что у этого Ивана Ивановича медный лоб. Ваня, переставая строить карточный домик. Няня, слышишь, что говорит маман? У Ивана Ивановича медный лоб. Няня. Стройте, сударь, стройте, не ваше дело. Влонский. Ну, как хочешь, мой друг, а мне право совестно. Кто и говорит, конечно, он не пара нашей дочери. Да мне все кажется, что ты из мухи слона делаешь. Влонская. Да уж позволь мне этим распорядиться, сделай милость. Уж верно же я знаю лучше тебя, что такое девушка 18 лет. Ты мужчина, ты судишь по себе.